Если даже кто-то с такой силой, как у старшего брата Сюэин, не сможет пройти, у нас нет никакой надежды. Старейшина, брат Сюэин, не надо скромности. Время постепенно уходило, ночь сменяла день, а день ночь. Божества не считали какие-то 3 дня значительным временем. Количество людей, регистрирующихся в выборах Звездного Поля, увеличилось вдвое и уже давно перевалило 1000. Тем не менее, рыжеволосый мужчина и красивый юноша все еще больше всего выделялись среди всех остальных, и у обоих, казалось, был какой-то ужасающий опыт. Как и раньше, от рыжеволосого мужчины распространялось намерение убивать, и никто в царстве божества не хотел приближаться к нему. «Все, слушайте». Офицер, одетый в красно-красную броню, подошел и начал говорить. Небо уже потемнело, а рассвет завтрашнего дня начал возвышаться над выборами Звездного Поля. «Я хотел бы попросить всех собравшихся здесь объявить свое имя. Начнем. Тонг Я, Ван Фэн, Кан Цу». Когда он записывал имена один за другим, офицер вскоре добрался до рыжеволосого человека, который спрятал свой вид убийцы. Человек поднял голову, и выражение лица, открывшееся на нижней половине его лица, видимое под маской, выражало крайнее безразличие. Кровавое облако. Вскоре после этого офицер дошел до красивого юноши в белом одеянии. «Могу ли я узнать имя вашего высочества?» — спросил офицер очень вежливым тоном. Несмотря на, что его спина была изогнута как лук. 7 Мэйю. Красивый юноша спокойно ответил, глядя на офицера. Сюэин слегка улыбнулся. Он нашел это имя странным. Очень скоро офицер был на стороне Сюэин. «Донгбо», — внезапно сказал Сюэин. Как только все имена были записаны, офицер в красно-багровой броне с усмешкой сказал: «Вам нужно всем хорошо отдохнуть и подготовиться. Как только наступит рассвет, начнутся выборы Звездного Поля. Как только я назову ваше имя, вы должны идти на сцену и сражаться. Быстрее, быстрее, быстрее. Выборы Звездного Неба сейчас начнутся. Мы должны спешить». Все божества в горном Ву носились, как угорелые, слева направо, к региону кровавой бойни, готовясь к бою. Такое великое событие происходит только раз в 10 миллионов лет. Только самые ослепительные, самые ужасные божества имеют право принимать участие в выборах. Мысли об этом волнуют мою кровь. Такое великое событие требует хорошего вина. Послушай, как насчет этого? Ха-ха, это зимнее пламя? Хорошо, очень хорошо. Мы должны разделить его напополам. В настоящий момент каждый угол региона кровавой бойни, где начнется бой, уже давно был заполнен людьми. Бесчисленное количество божеств собирались из разных областей. Несмотря на небо, на котором были только слабые отблески солнечного света, с бесчисленными звездами, все еще видными на небе, почетные гости уже прибыли. Мастер Гуань, отвечающий за патрулирование Звездного Поля, занял главное место. Рядом с ним был трон, который был примерно на том же уровне, что и его заняла его прекрасная жена. Ниже и по сторонам было еще несколько тронов. В общей сложности в эту группу вошли 5 божеств мира, а также одно божество высшего уровня. Это божество являло собой лучезарного старика, одетого в черные одежды. «Генерал Ту, это было так давно, когда вы последний раз посещали озеро Парящего Облака. Я отправлял вам бесчисленные приглашения, но вы никогда их не принимали». Мастер озера Парящего Облака улыбнулся. «Генерал Ту, мой сын недавно приобрел кувшин хорошего вина по высокой цене в столице префектуры, и он передал его мне. Я никогда не собирался открывать его. Я действительно ждал вас все это время». «Генерал Ту, все 5 из этих мировых божеств пытались услужить этому старцу в черном. Конечно, все они разговаривали с ним через передатчики. Между тем, мужчина в черном находил эти передачи занятными, посмеиваясь. Патрульный мастер Гуань, сидевший на своем главном месте, ухмыльнулся, увидев это, и тут же начал говорить: «Брат Ту, ты культивировал своего аватара столько лет, но ты еще не перешел в божества мира. Если бы это продолжалось слишком долго, я боюсь, что ваше истинное сердце божеств может разрушиться. Если бы вы спросили моего совета, я бы сказал вам отказаться от позиции генерала. Возможно, полное уединение, близкое к смерти, может на самом деле дать вам шанс прорваться и стать божеством мира. Я ценю заботу, патрульный мастер Гуань, но я уже отдал свою жизнь дворцу кровавой бойни, ради защиты Звездного Поля горного города Ву. Только для этого я не пожалею своих сил». Мужчина улыбнулся. «Держаться за мою скудную жизнь гораздо менее важно, чем выполнение моего долга перед дворцом бога кровавой бойни. Потерять жизни также означает, что у вас больше не будет возможности выполнить свой долг перед дворцом кровавой бойни. Патрульный мастер Гуань усмехнулся. Это просто означает, что в вас нет никакой нужды, патрульный мастер Гуань, будучи обеспокоенным этим делом, ответил мужчина в черной одежде, но его выражение лица было любезным, как всегда. Хэм-эм-эм. После окончательного фырканья, патрульный мастер Гуань больше не говорил. Действительно, это пожилое божество было одним из двух великих персонажей Звездного поля Горной Ву, генерала Защитного легиона. У каждого Звездного поля действительно было всего два легиона. Одним из них был патрульный легион, который отвечал за патрулирование Звездного поля, и ему поручили вербовку и строительство. Другой, Защитный легион, был отправлен непосредственно дворцом бога кровавой бойни. Честно говоря, сила легиона обороны была огромна. Даже божества мира, подобно мастеру озера парящего облака, будут пытаться добиться расположенности своего босса. Эти два великих легиона держали друг друга под контролем, и это помогло убедиться, что звездный патруль никогда не восстанет. Красивая жена патрульного мастера Гуань наблюдала за этим взаимным обменом. По завершению она подняла голову и посмотрела на мужа, чтобы сказать: «Патрульный мастер Гуань, не пора ли, в самом деле?» Патрульный мастер Гуань поднял голову, чтобы взглянуть на его окрестности, а затем сразу встал. Все, несмотря на его худощавую фигуру, патрульный мастер Гуань был почтенным божеством мира. Когда он начинал говорить, его голос звучал величественно в каждом уголке области кровавой бойни. Каждое божество кинулось смотреть, что же происходит, услышав его голос с предельной ясностью. Когда этот голос дошел до них, все зрители стали невероятно взволнованы. «Начинается, начинается, вот-вот начнется, быстрее, уже пора появляется. Когда мои трое старших братьев выйдут, вы должны сказать мне». Патрульный мастер Гуань взглянул на свое окружение, а затем продолжил. «Праздник цветов бесчисленности, устроенный дворцом кровавой бойни, это великое событие, назначенный лично его величеством. Надеюсь, что эксперты по всему горному городу Ву продемонстрируют свою истинную силу, проходят эти предварительные испытания, а также отбор в префектурной столице и, возможно, даже примут участие в финальной стадии праздника цветов бесчисленности. Некоторые из вас могут посетить праздник вместе с его величеством и различными сильными существами и вкусить плоды бесчисленности цветов. Это поистине большая честь для всего горного города Ву». Все бесчисленные зрители почувствовали, что в их сердцах вспыхнула искра. Не было никого, кто не хотел бы увидеть императора кровавой бойни. Единственный его взгляд был большой честью. Тем не менее, их силы просто недостаточно, и даже любая надежда, что кто-то из горного города Ву может посетить праздник, будет довольно экстравагантным. Не так много смысла в пересмотре правил звездных выборов. С тех пор вы все узнали о них, патрульный мастер Гуань кивнул и продолжил. В самом деле, правила очень просты. Поразите воина-шамана до того, как в песочные часы закончится песок, и вы пройдете предварительные испытания. В противном случае вы проиграете. Вэнг. Огромная арена начала появляться в самом центре, окруженная всеми зрителями. Арена фактически покрывала область, охватывающую 10 тысяч километров. Хотя, когда дело доходило до божеств, такое большое поле не было достаточным. Примерно на середине арены стояло около 12 метров гуманоидное существо, покрытое коричневыми волосами. Он поднимал голову и безумно завыло. Его лицо не было покрыто волосами. Оно было чисто белое, за исключением маленьких глаз, мерцающих от злобы. Это существо было на самом деле знаменитым воином-шаманом. Это, казалось бы, обычное существо, известное как воин-неистовый шаман, действительно появлялось на каждом празднике цветов бесчисленных, и с годами побеждало бесчисленных божеств. На самом деле было невероятно сложно победить их. Ха-ха-ха, я уверен, что вы все в нетерпении, так что я больше не буду тратить ваше время. Голос великого мастера патруля величаво раздался по всему небу. Настало время, чтобы начать выборы звездного поля во дворце кровавой бойни. «Вперед, Ляся!» – прокричал офицер в алой броне, недалеко от двери дворца, которая раньше служила местом регистрации. Внезапно из дворца вышла фигура. Это был человек с головой птицы. Кажется, у него в роду была звери. Некоторые звери, даже изменившиеся и ставшие на гуманоидами, все еще любили демонстрировать свои звериные черты. Этот человек-птица, Лися, немедленно бросился к дальней арене битвы вдоль прохода Золотого Света. Через мгновение бесчисленные божества наблюдали, как он приближался. Дальше, на далекой трибуне, мастер патрулирования Звездного поля, генерал Легиона обороны и все остальные наблюдали, как он приближается к арене. Началось. Сюэин и другие наблюдали изнутри далекого дворца. Также большинство из них стояли, чтобы посмотреть снаружи через окна дворца. Глава 421. Сражение со свирепым воином-шаманом. Этот божественный эксперт по имени Леся чувствовал себя достаточно энергичным, когда шел на боевую платформу на глазах у многочисленных божеств. «Начинай!» – выкрикнул один из командиров в золотых доспехах рядом с боевой платформой. В ответ на это песочные часы, расположенные над платформой, начали светиться, а песок внутри них начал падать вниз. «Умри за меня!» – заревел свирепый воин-шаман. «Су!» – фигура Лесия сразу же затуманилась. При скорости в приблизительно 10 тысяч километров в секунду он был чрезвычайно быстрым. Это не маленькая скорость. Наблюдая за сценой издалека, Сюэин сильно удивился. Такая скорость была фактически сопоставима с его собственной. Свирепый воин-шаман завыл от гнева, преследуя свою цель, но у него не было возможности догнать его. Хуа-хуа-хуа. Тело свирепого воина-шамана на практике начало разделиться, и очень скоро появилось 12 фигур воинов. Все они были примерно 5 метров в высоту. Скорость всех этих фигур была не быстрее, чем раньше, но, когда все 12 с разных сторон наступали на свою цель, Леся не смог убежать. В этой ситуации он предпочел вместо этого использовать свою лучшую скорость для того, чтобы сразиться один на один с более маленькими свирепыми воинами-шаманами. Техника разделения, используемая свирепым воином-шаманом, приводит к огромному уменьшению боевой мощи каждой отдельной фигуры. Леся может уничтожить их всех один за другим. Ты говоришь уничтожить их один за другим? Большинство участников отборов Звездной области для праздника цветов бесчисленности Бога бесчисленности придумали эту идею уничтожить противников один за другим, но означает ли это, что в конце концов им это удастся? Те 12 тел могут быть слабее, но ни с одним из них не так просто справиться. Все эксперты обсуждали это между собой внутри дворца. Сюэин пришел к тому же выводу, наблюдая за битвой издалека. Боевая мощь свирепого воина-шамана была чрезвычайно высокой, и даже использование законов глубинных тайн, как одна из техник, было на пугающем уровне. Казалось, что они почти не совершали ошибок. Фактически, это выглядело так, что каждое тело после разделения было примерно таким же сильным, как зверь-топир. Возможно, их физическая сила была не на таком высоком уровне, как и у зверя-топира, однако их скорости использования законов глубинных тайн определенно были более отработанными. 12 воинов совместно атакуют одну цель. Кому действительно будет легко уничтожить их всех один за другим? Это была весьма трудная задача. Своими характерными короткими копьями Лися едва смог проткнуть одно из тел свирепого воина-шамана. Вскоре его окружили остальные 11 тел. Он тут же закричал: «Я признаю поражение! Я признаю поражение! Ах, нет, я признаю поражение!» Одно божество за другим выходили на сцену, только для того, чтобы впоследствии взять на себя инициативу признать поражение. Немногие отказались это сделать, а некоторые даже потеряли жизнь. Участник 121, Цан Цу, человек, которого только что вызвали, казалось, был обычным божеством, у которого был длинный посох. Вызывает испуг. Шокированно выкрикнули божества, которые наблюдали за его сражением. Это пугающая техника посоха. Скорее всего, это будет его секретный навык. Сюэин кивнул головой, продолжая наблюдать. Эта техника не может быть блестящей, но в ней нельзя увидеть каких-то слабых мест, будь то с точки зрения нападения, защиты, зоны воздействия, убийственных движений, иллюзионных движений и т.д. То, что он наблюдал, это был полный набор секретных навыков, созданный в соответствии с божественным сердцем второй степени, пространственным божественным сердцем. Как только свирепый воин-шаман понял, что он не выиграет битву один на один, он сразу же разделился на 12 тел, но даже благодаря их окружной атаке, один посох Цан Цу мог по-прежнему полностью изменить само пространство и высвободить непредсказуемую силу. Это было похоже на непрерывный поток текущей воды. Таким образом, это не заняло много времени для того, чтобы уничтожить первое тело, а также оставшиеся 11. Цан Цу потратил только половину выделенного времени, чтобы уничтожить все тела свирепого воина-шамана. Это была победа. На самом деле он был самым первым человеком, который прошел через отбор поля Звездной области горы Ву. «Божество Цан Цу прошло отбор Звездной области», — выкрикнул глава патруля Гуан со своего высоко расположенного трона. На его лице было выражение счастья. «Кан Цу вызывает опасения, он красивый». Приветствия и крики эхом раздавались по всей местности, охватывая ее полностью. Вскоре Цан Цу покинул боевую платформу, глава патруля Гуан на правах ведущего повел его куда-то еще, там его посадили в определенное место. После того, как Цан Цу первым прошел через отбор, большинство божеств не смогли пройти испытание. Лишь изредка некоторым божествам действительно удавалось это сделать. Как только этот рыжеволосый мужчина в полумаске, которому не терпелось кого-то убить, вышел на сцену, многочисленные зрители заметили его особенность. Такое сильное желание убивать. На данный момент глава патруля Гуан, генерал Ту и другие мировые божества заметили эту особенность. Божество с таким сильным желанием убить ограничено, чтобы иметь некоторые уникальные обстоятельства. Посмотри ему в глаза, Зизизи, я его поддерживаю, он сможет пройти отбор, Имен, согласен. Глава патруля Гуан и другие беседовали между собой, забавляя друг друга, пытаясь прийти к заключению относительно боевой мощи с помощью различных аспектов, таких как глаза. Понятно, намерение убивать этого рыжеволосого мужчины поражало воображение. На боевой платформе этот рыжеволосый мужчина, чье прозвище было «Кровавое облако», начал сражение со свирепым воином-шаманом. Техника владения саблей этого мужчины была поистине жестокой и тиранической, а его намерение убивать в начале сражения стремительно повысилось на новую высоту. Любое обычное божество, скорее всего, почувствует слабость, как только они столкнутся с этим убийственным намерением. Однако это не оказывало воздействия на воина-божество, свирепого воина-шамана. Битва была поистине мрачной и сложной, но после того, как примерно половина песка в песочных часах стекла вниз, кровавое облако успешно нанесло поражение всем телам воина и стал пятым участником, который прошел отбор Звездной области. Порядок, согласно которому участники выходили в бой, на самом деле не совпадал с порядком их регистрации. Фактически, порядок регистрации использовался в основном для статистики. Вот поэтому, несмотря на то, что Сюэ Ин зарегистрировался довольно рано, его очередь для сражения еще не подошла. Участник 1122, Мэй Юй 7. Как только командир в алых доспехах, стоящий перед дворцом, вызвал следующего участника, из двери дворца вышел красивый подросток в белой одежде, доставшийся из прошлого. В этот момент все многочисленные божества сосредоточили свое внимание на нем. Это он, та женщина, которая прямо сейчас сидела выше, подчиняется этому парню. Этот парень должно быть какого-то необычного происхождения. Посмотрим, насколько он грозный. Эта информация довольно быстро распространилась среди божеств. Мало того, что этого человека называли его высочеством, он еще и без труда опережал соперников, вся аудитория приковала к нему свое внимание. На самом деле не только божества с нетерпением ждали его сражения. Даже те мировые божества, которые сидели над платформой, были очень рады увидеть это. Его высочество пришел. Глава патруля Гуан улыбнулся своей красивой жене, сидевшей сбоку от него. Благодаря своей боевой силе, этот человек обязательно пройдет отбор. Имен. Красотка кивнула головой. Это естественно. Его высочество обладает необычайным темпераментом и кажется самым спокойным из участников этого периода. Хвалили старики в черной одежде. Он способен сохранять спокойствие даже при такой большой аудитории, которая наблюдала за ним. В некоторой степени кажется, что его невозможно встревожить чем-то посторонним. Я действительно восхищаюсь им за то, что он достиг этой стадии совершенствования. Многие другие мировые божества присоединились к этим похвалам. Несмотря на то, что в их лестных словах прослеживалось подозрение, они не были полностью ложными. В конце концов, пристальные взгляды всех этих многочисленных божеств оказывали некоторое минутное давление, и когда большинство из них смотрели одновременно, исключительный, вероятно, не сможет контролировать свою душу и просто взорвется. Даже божества обычно теряют самообладание. Некоторые могут впадать в безумие, в то время как другие будут чрезмерно взволнованы. В любом случае, редко, когда кто-то не поддавался воздействию. Однако, его высочество сделал именно это. Начать. Наконец объявили начало сражения. Его высочество, 7 Мэй Юй, протянул левую руку, чтобы взять внезапно появившийся божественный меч, который находился в снежно-белых ножнах. Он спокойно наблюдал за движениями свирепого воина-шамана. Хау, свирепый воин-шаман, издал рев, хотя Мэй Юй Седьмой оставался таким же спокойным, как и прежде. Он вытащил меч из ножен. Хуа. Ослепительный свет меча, который вытащил этот человек, был похож на белоснежную лошадь, скачущую по небу. Хуа-хуа-хуа. Фигура этого человека по имени Мэй Юй Седьмой была фантастической. Когда он ходил вокруг свирепого воина-шамана, вспыхивали излучения от меча, каждый удар был сильнее предыдущего. Вскоре на небе можно было увидеть бесчисленные лепестки цветов. Чи. Тело свирепого воина-шамана внезапно взорвалось. Только тогда Мэй Юй Седьмой наконец остановился. Он положил свой божественный меч обратно в ножны, его выражение лица было таким же спокойным, как и поверхность озера. Поначалу, тишина охватила аудиторию, состоящую из многочисленных божеств, затем они разразились от восторга. Их приветствия были настолько хаотичными, что их можно было услышать в каждом последнем углу целой области. То, что они видели, было никак непостижимым. Это был первый и единственный соперник, который смог полностью уничтожить свирепого воина-шамана, даже прежде чем он смог разделиться. Свирепый воин-шаман был в самой сильной, боевой форме, однако он был полностью побежден. 15 ударов мечом. Это были всего 15 ударов мечом, но каждый из них был сильнее последнего. Этот последний удар полностью уничтожил свирепого воина-шамана. Рассмеявшись, сказал глава патруля Гуан. Вероятно, свирепому воину-шаману, чтобы оправиться, потребуется больше времени, чем этому парню для того, чтобы убить его. Свирепый воин-шаман был сделан из уникального материала и смог оправиться с невероятно быстрой скоростью. Он действительно заслуживает того, чтобы прославиться за то, что нанес поражение самому сильному свирепому воину-шаману. Он действительно вызывает опасения. Мировые божества не оставались в стороне и восхваляли его. Даже красивая жена главы патруля Гуана улыбнулась. Пройти через отбор было непростой задачей. Всем предыдущим участникам едва удавалось пройти, однако Мэй Юю Седьмому на самом деле запросто удалось пройти отбор. 15 мощных ударов меча было достаточно для того, чтобы победить своего противника. Сражения продолжились еще одной последовательной цепочкой поражений. Тем не менее божества, которые наблюдали за этим, оставались такими же возбужденными, как и прежде. Несмотря на то, что они были просто зрителями, это не мешало им сплетничать о его высочестве Мэй Юе VII, который совсем недавно сражался. Участник 1200. Дунбо. Прозвучало из уст сидящего рядом со входом во дворец командира в алых доспехах. Глав 422. Демонстрация способности в первый раз. Где-то приблизительно 300 лет назад противники были оставлены в дворцовом холле в таком виде. Когда Сюэин услышал крик снаружи, он встал и направился к выходу. Когда он подошел к выходу, первое, что он увидел, многочисленных божеств, смотрящих на него. Настало время мне наконец-то проявить свои способности пред миром божеств. Сюэин прошел к огромным воротам дворца и ступил на подсвеченную дорожку. Дунбо. Это Дунбо. Многочисленные зрители, пришедшие посмотреть отбор звездных полей, обратили свои взгляды на него, только он вышел. Кто такой этот Дунбо? Кажется, он очень знаменит. Он тот, кто укротил младшего мастера озера Парящего Облака собственным кнутом. Ты должен, по крайней мере, знать патрулирующую армию. Да, ну, небольшая группа оттуда окружала Дунбо, и он легко их смел со своего пути. Даже эта небольшая команда с патрулирующей сильнее, чем свирепый воин-шаман, это еще не значит, что они могут праздновать это. Способность Сюэина одолеть эту небольшую группу не значит, что он точно победит. Это ага, свирепый воин-шаман достаточно впечатлительный, но я все еще думаю, что Дун божества сможет победить. Бесчисленные божества обсуждали между собой шансы и действия Сюэина. Сюэин считается достаточно известным божеством, и все полагали, что у него достаточно высокие шансы пройти отбор звездных полей. Конечно, возможность проигрыша тоже не отпадает. В конце концов, свирепый воин-шаман мог разделиться на 12 частей, каждая из которых сильнее любого солдата из патрулирующей армии. Хаэм, ты думаешь, он легко пройдет отбор звездных полей? Младший мастер озера Парящего Облака. Цзинь Мэйян усмехнулся. Свирепый воин-шаман, уникальный и особенный воин, специально подготовленный дворцом бога кровавой бойни, чтобы служить противникам в отборе звездных полей. Он гораздо сильнее небольшой команды из патрулирующей армии. Если он переоценит себя, он может лишиться жизни. Правильно, правильно, младший мастер. Этот Дунбо излишне высокомерен. Он переоценивает свои способности. Как я вижу это, в этот раз он может лишиться жизни. В бою жизни или смерти, любая малейшая оплошность приведет к летальному исходу. Он точно умрет. Все его подчиненные как эхо распространили его слова, и лицо младшего мастера озера Парящего облака стало еще свирепее. В глубине души он надеялся, что Сюэ Ин сдаст свои позиции, что если это Дунбо, просто умри, просто умри. Боевая мощь свирепого воина-шамана, убийственная, он просто умрет. Определено, Дунбо Сюэ Ин, божество из нашего клана Ся. Юньхай был по-настоящему взволнован по сравнению с большинством окружающих его божеств и ожидал многого. Он был самым первым божеством клана Ся, участвующим в отборе звездных полей. Из клана Ся лишь несколько стало божествами, но никто из них никогда не участвовал в отборе звездных полей. Сюэ Ин был первым среди них. Когда Сюэ Ин шествовал по подсвеченной дорожке, он слышал громкие возгласы с каждой стороны. Помимо божеств, обсуждающих его, он чувствовал все больше и больше взглядов на себе. Одни лишь взгляды заставляли чувствовать небольшое давление. От этого Сюэ Ин волновался внутри себя. «Если бы я не обладал сердцем мирового божества, я, вероятно, не был бы так подвержен этим взглядам». В конце концов он развивался около 2000 лет. Это такой маленький промежуток времени, он был так молод. Но теперь, когда он обладал сердцем мирового божества, он стал полностью окружен мировыми существами бесчисленности, но их взгляды были не способны смутить его. Какое превосходное сердце! Загорелись глаза мировых божеств, когда они увидели Сюэ Ина со своей платформы. Красивая девушка нахватывала его все сильнее. Несмотря на развитие за всего 2000 или как-то так, он уже способен стоять спокойно под взглядом бесчисленных божеств. По-настоящему ценный талант. Приблизительно 2000 лет, мастер патруля Гуань был поражен услышать это. «Мой реалм ниже твоего, так что я мог определить только, что он развивался на протяжении не более 5000 лет, но кто мог бы подумать, что это возможно за 2000 лет. Возраст диктует потенциал, но не боевую мощь», — сказал с улыбкой мастер озера Парящего облака. «Этому человеку, известному под именем Дунбо, хоть у него и превосходное сердце, придется нелегко при прохождении отбора звездных полей». Цзин Фэйюнь, высокий и худощавый мужчина в белом, ухмыльнулся над ним. «Я слышал, ваш сын был укращен несколько раз сердцевидной плетью этого Дунабо. Ха-ха, Цзин Фэйюнь, может, он и укротил твоего сына, но это не значит, что ты можешь быть таким предвзятым. Я думаю только хорошие об этом Дунебо». Многие находящиеся здесь божества были по-настоящему рады увидеть смущение мастера озера Парящего облака. Зеленобородый Цзин Фэйюнь только рассмеялся над их словами. «Он не иначе как высек моего сына, и я должен поблагодарить его за это. Ведь сын мой был чересчур высокомерен и необуздан, а его боевая мощь, слова излишне. Ему придется нелегко восторжествовать над свирепым воином-шаманом. Конечно, для участия в отборе звездных полей в горах Ву только его величество Мэйюй VII достаточно силен и имеет надежду на блистательное будущее. Этот Дунбо гораздо слабее его величества Мэйюй VII. Ага, его величество Мэйюй VII поистине великолепен. Его величество одолел свирепого воина-шамана за 15 взмахов меча и тогда, когда тот был в своей лучшей форме. Многие мировые божества сразу же принялись нахваливать его величество Мэйюй VII. Красивая дама улыбнулась, сидя в своем высоком кресле. Даже хотя она полагала, что Сюэ Ин молод и имеет большой потенциал, она была сама по себе далека от собственного клана Мэйюй VII. Сюэ Ин шел по подсвеченной дорожке, пока не достиг поля только для поединка и прошел туда. Как только он вступил на поле, он сразу же заметил, что гул окружающих его голосов стих. Многочисленные божества и мировые божества смотрели прямо на него и ждали состязания, которое вот-вот должно было начаться. Хаэм, Сюэ Ин накинул взглядом высокую платформу и сразу же заметил мастера озера Парящего облака, Цзиня Фэйюня. Он наверняка надеется, что я буду поражен и у меня нет будет шанса участвовать в празднике цветов бесчисленности. Если это случится, как только я выйду за пределы региона кровавой бойни, я буду марионеткой в его руках. Очень жаль, но он будет разочарован, думал Сюэ Ин. Затем он обернулся, чтобы встретиться лицом к лицу своего противника. Все тело свирепого воина-шамана было покрыто коричневыми волосами, а лицо было нежным и белым. Его глаза загорелись яростью, Когда он увидел Сюэина, начинаем. Звонкий голос командующего в золотом вооружении разрезал пространство. В воздухе над полем состязания парили песочные часы, они сразу же перевернулись и песок начал сыпаться вниз. Сюэин посмотрел на свирепого воина-шамана и вытянул правую руку, в которой появилось широкое черное копье. Оно было узнаваемым, стандартное оружие, которое выдавали мастерам патруля. Хуе свирепый воин-шаман поднял голову наверх и издал рев, видимый невооруженным глазом. Сюэин спокойно наблюдал за этим. Свирепый воин-шаман был немного ошарашен, увидев это, ведь обычно по его опыту его противники мгновенно сбегали на суперскорости, тем самым принуждая воина разделиться на 12 частей и расправиться с ними. Он озверел, когда подросток в костюме со звездами даже не шелохнулся. «Ты правда не сбегаешь? Тогда умри за меня, парень!» Свирепый воин-шаман открыл свою гнилую пасть и ринулся на Сюэина. Он сразу превратился в поток света. Свирепый воин-шаман налетел на Сюэина с бешеной силой, с невиданной свирепостью и желанием убивать. Если сравнивать исходную силу неразделившегося воина и его 12 частей, то она будет считаться лучшей, поскольку копии имеют силу слабже, чем он сам целиком. Его мощь, скорость и знание законов глубинных тайн были гармоничны и великолепны. Зверь-топир, в которого он ранее превращался, был таким бестолковым в сравнении, и его легко было одолеть. Бум! Свирепый воин-шаман налетел на Сюэина, одновременно выпуская пару острых когтей. Они создали черно-белый водоворот. Вокруг одного когтя был черный вихрь, вокруг другого – белый. Из-за этого возникало искажение пространства. Сюэин наконец сделал ход. Бум! Он держал двумя руками свое копье и, когда он яростно раскачал его вниз, темная звезда, видимая в его пределах, медленно перевернулась и раскрошила и уничтожила все вокруг. Все его копья, казалось, сделаны из темноты. Войдя в мир божеств, он практиковался еще 300 лет и большую часть своего времени совершенствовал свою секретную технику – хаотическое поддавление. Его секретный навык был нацелен на нападение и хранил боевую мощь вступительного уровня в мир божеств. Он создал этот секретный навык, когда был исключительным. Он также примешал туда секретный навык уровня божества, великую хаотическую истинную силу. И тогда секретный навык был отработан до высшего уровня. Когда он дрался с топиром, он был всегда проигрывать, поскольку его реалм был намного ниже, ему не нужно было проявлять свой секретный навык. Хаэм, свирепый воин-шаман был шокирован, увидев его удар. Его фигура сразу стала призрачной, чтобы отворачиваться от качающегося копья. Он постоянно выпускал свои длинные лапы с когтями, отворачиваясь от копья. Однако, неважно, как бы он ни старался, копье по-прежнему наносило удары. В копье было по-настоящему могущественный запас силы. Выглядело так, как будто бесконечная хаотическая дыра проглотила все вокруг. Даже попытки отворачиваться были бессмысленным. Единственный для него способ был встретиться с противником с гордо поднятой головой. Прямая атака. Свирепый воин-шаман выставил свои когти, как обычно, в попытке отбиться от копья, идущего на него. Он был готов сначала отбить копье, а потом разорвать подростка перед ним. Клац! Встретились когти и копье. Бесконечно ужасающая сила немедленно пронеслась сквозь лапы свирепого воина-шамана и вонзилась в его тело. Его глаза резко расширились, и с характерным звуком он внезапно взорвался. Хе! Сюэин продолжил идти и через 33 метра остановился. Его окружение было полностью. Восстановилась мирная тишина. Не только бесчисленные божества, но и мастер озера парящего облака. Юньхай и все другие просто молча смотрели на платформу состязаний. Все наблюдатели стояли в изумлении от этой сцены. Одно движение. Свирепый воин-шаман взорвался только от одного удара его копья. Они оба совершили свой ход, но взорвался только свирепый воин-шаман. Сюэин развернулся к высокой платформе. Мастер патруля звездных полей наконец собрался с духом, и нескрываемый восторг отразился на его лице, и он заявил. Божество Дунбо поразил свирепого воина-шамана одним движением и, следовательно, прошел отбор из звездных полей. Глава 423. Юный друг, Дунбо. Бесчисленные зрители, прежде молчавшие, тут словно сорвались, как только это услышали. Возгласы, крики, громкое выражение изумления и перешептывание смешались, немедленно образуя громадную звуковую волну, охватившую окружающее пространство. Это так, так мощно. Это. С ума сойти можно. Одно движение. Победил одним движением. А свирепый воин-шаман аж взорвался. Этот, кажется, куда более внушителен, чем его высочество. Дунбо действительно силен. Пожалуй, у нашего звездного поля горы Ву в кои-то веки наконец есть шанс показать себя. Не побоюсь утверждать, что Дунбо выступит точно так же ошеломительно и на кровавом отборе префектуры. Я определенно отправлюсь в столицу префектуры посмотреть, как он бьется. А в столицу префектуры-то съездить стоит 20 кристаллов божеств. Разве это не всего лишь какие-то кристаллы в количестве 20? Сколько мы можем жить ради этих кристаллов как божества? Если мы будем жить слишком долго, мы можем сойти с ума, а наши истинные сердца божеств развалятся. Для нас увидеть, как звездное поле горы Ву наконец являет себя во дворце бога на празднестве цветка Мириад, я бы до сих пор это в 100 кристаллов оценил. Наблюдавшие божества были поистине воодушевлены. Божество вершинного уровня в обычных условиях владело состоянием в несколько сот кристаллов божеств. Что до божеств поздних и средних стадий, они в большинстве своем владели значительно большими суммами. Цена же в 20 кристаллов за простую телепортацию в столицу префектуры была действительно слишком высока и для тех, и для других. И все равно ради лицезрения такой битвы они готовы были эту цену заплатить. Давайте поедем. Это будет впечатляющим зрелищем. Я живу уже около 30 миллионов лет и видел всего 4 отбора нашего звездного поля. И все же он один из самых выдающихся мастеров, что я видел. Я полагал, что его величество достаточно мощный, но этот человек по имени Дунбо, он просто изумил меня. Он определенно сильнейшее божество из всех, что я видел. И я определенно должен ехать в столицу префектуры. Я готов выложить 20 кристаллов лишь за то, чтобы посмотреть битву. В былые годы божества, которым удавалось пройти отбор звездного поля горы Ву, не очень-то надеялись прославиться в кровавом отборе префектуры. Однако чую, Сюэин обретет славу. У него большие шансы представлять нашу префектуру спокойного моря и отправиться во дворец богов. По моему мнению, он пройдет весь путь до финальной битвы во дворце богов перед его величеством и многими могущественными сущностями. Ах, ах, ах, они, оказывается, из нашего звездного поля горы Ву. Все присутствующие божества были до нельзя воодушевлены. Дунбо был ну очень мощен. Среди многочисленных зрителей находился молодой начальник озера Парящего облака, и его лицо стало пепельно-серым. Он чувствовал к тому же, что взоры окружающих божеств направлены на него. Проклятие! Цзинь Мэйян скрипел зубами, взирая на Сюэина вдалеке, почтительно ведомого солдатом на возвышенную платформу. Цзинь Мэйян чувствовал, будто его сердце кусают несметные насекомые. Как он может быть настолько мощным? Цзинь Мэйян только что понял, что когда Сюэин с ним боролся, он от начала до конца играл, он даже и не показал своей истинной силы. Не значит ли это, что у меня не будет шанса отыграться? Нет, впереди еще кровавый отбор префектуры. Сюэин, может и выдающийся, но отбор этот крайне безжалостен и жесток. Есть вероятность, что он там попросту погибнет. Цзинь Мэйян понимал, что он не сможет отомстить, но в нем бежали потоки злобы, и он с нетерпением ждал дня, когда Сюэин падет. «Сюда, пожалуйста», — сказал солдат-божество, ведя Сюэина на возвышенную платформу. Сюэин взошел на нее за солдатом. На самом верхнем ярусе ее сидели начальник патруля и его красавица-дама. Позади них располагалось несколько мировых божеств и старик, одетый в черное. Ниже сидели обычные божества, прошедшие отбор, и среди них Цан Цу, красноволосый человек в полумаске, и его высочество Мэйюй VII. «Прошу». Сюэин был также припровожден к своему месту. Все занимали места в том порядке, в каком прошли отбор, и Сюэин сидел рядом с красавцем-юношей в белом, его высочеством Мэйюем VII. Юный друг Дунбо весьма мощен. Начальник патруля, сидевший наверху, засмеялся. «Это поистине благословение для моего звездного поля горы Ву, что на ней появился такой мастер. На сей раз я, старейшина Гуань, наверное, покажу свое лицо в столице префектуры. Ха-ха, я буду уполномочен хвалиться перед генералом армии, когда мы туда прибудем. Могу похвастаться и щегольнуть тобой». Старик в черном тоже смеялся. Оба власть имущих звездного поля горы Ву хором расхваливали Сюэина. После и остальные мировые божества присоединились к восхвалениям. «Кажется, наша встреча с юным другом Дунбо судьбоносна», — сказал начальник озера Парящего облака, Цзинь Фэйюнь. «Я знал и до этого, что его боевая мощь необычайна, и что моему отражению мира с ним не совладать. Однако кажется, что я до ныне недооценивал юного друга. В тот раз ни его, ни мое истинное тело не присутствовало, но в этот раз я должен юного друга поблагодарить. Признаться, честно, мой сын стал послушнее после того, как перенес несколько ударов плетью от тебя. Ты и верно такой толстокожий, Цзинь Фэй Юнь. Разве это не всем известно, юный друг Дунбо? Ты определенно должен все поставить на кон. Как знать, может, ты пройдешь отбор префектуры. В таком случае ты получишь право переместиться во дворец Бога и участвовать в битве Дворца Бога. В твои молодые годы тебе достаточно легко будет стать учеником могущественной сущности. Когда это произойдет, я попрошу Дунабо позаботиться обо всех нас. Ни одно из мировых божеств не выказывало высокомерия, когда говорило с Сюэином. Сюэин не справлялся с их напором, мог выдержать разговор только с одним собеседником, отвечая одной-двумя фразами или просто улыбкой. Внушительно мощен. Ты поистине намного мощнее нас всех. Мы наверняка либо примем поражение, либо умрем, когда попадем на отбор в столицу префектуры, но этот Дунбон поистине невероятно мощен. Число людей, на данный момент прошедших отбор, составляло 12, и почти все они переговаривались друг с другом по голосовой связи. Красноволосый мужчина в ауре злобных намерений, однако, держался обособленно, сохраняя, как всегда, холодный неприступный вид и ни с кем, не говоря ни слова. Хэймэм, слух Сюэина был весьма остра, и вот он заслышал негромкое хмыканье. Когда он обернулся, увидел, что красноволосый пристальным ледяным взором глядит на него. Злобные намерения этой персоны были весьма весомы, а характер представлялся довольно непредсказуемым. Сюэин с этим мужчиной поначалу собирался разговориться, да решил этого не делать. Не стоило. Твои копьевые техники впечатляющи, донесся с той стороны приятный голос по голосовой связи. Голос был чистым, ясным, его было приятно слушать. Когда Сюэин обернулся, чтобы рассмотреть, кто с ним говорит, он увидел, что это никто иной, как красавец-юноша в белых одеждах, его высочество Мэй Юй VII. Его высочество Мэй Юй VII был весь в белом, стать всей его фигуры была безупречна, а аура словно изо льда. Нрав его был подобен 10-тысячелетней глыбе льда, холоден, но вечно ясен и чист, и взор его был так пронзителен, ибо совершенно беспримесно чист. Когда люди становятся друзьями, важно, чтобы ни одна из сторон не хитрила, не задумывала чего-либо нечестного. И его высочество Мэй Юй VII казался не тем человеком, что любил хитрить, и как действия его, так и слова, представлялось, идут из сокровенных сердечных глубин. «Я просто физической силой превосходил», — скромно отвечал Сюэин. «Если бы ты превосходил лишь физической силой, свирепый воин-шаман не заставил бы ее без следа рассыпаться при помощи законов глубинных тайн. Твоя копьевая техника же ничуть не потеряла в мощи от этого. В сущности, она проникла во все тело противника и заставила его взорваться», — говорил его высочество Мэй Юй VII. «Поистине крайне трудно блокировать такую технику. Это впечатляет. Техника владения мечом у вашего высочества также весьма внушительна. Благодаря моей большой физической силе было достаточно одного движения. А что до техник владения мечом вашего высочества, они не столько сильны, сколько непредсказуемы. А чтобы разбить свирепого воина-шамана, вам понадобилось лишь 15 ударов. Мы оба в своих областях талантливы», — отвечал Сюэин. Эти слова шли из его сердца, ибо он действительно считал, что боевая мощь его высочества Мэй Юя VII достаточно велика. Мэй Юй VII легко кивнул. «Нет необходимости звать меня ваше высочество, просто Мэй Юй меня вполне устроит. Брат Мэй Юй», — отвечал Сюэин. «Брат Дунбо». Мэй Юй VII снова легко кивнул. Он, может, и был гордым и отстраненным, но все же в общении с таким мастером, весьма почтительным. Сюэин после этого отбора был явно достойным его почтения, а что до других, он о них вовсе не задумывался. Шло время, и продолжались отборы. Однако не появилось больше ни одного участника уровня Сюэина или Мэй Юя VII, которые с легкостью смогли разбить свирепого воина-шамана. Мировые божества расслабленно смотрели отборы, непринужденно меж собой болтая. «Юный друг Дунбо», — вдруг сказал начальник патруля. «Начальник патруля», — ответствовал Сюэин. «Я хотел бы знать, с какой планеты родом юный друг Дунбо», — смеялся начальник патруля Гуань. «Или ты откуда-то еще? Если ты из звездного поля горы Ву, я мог бы немного помочь твоей родине, поскольку принадлежу к армии патруля звездных полей». Сюэин сразу понял, что начальник высоко оценил его и высказал желание сделать ему что-то хорошее, и живо отвечал: «Большое спасибо, начальник патруля, но я не происхожу ни с одной планеты звездного поля горы Ву, и я не из мира божеств. Напротив, я из материального мира. материального мира», — кивнул начальник патруля Гуань, ошарашенный этим ответом. «Ах, так значит, ты мастер из материального мира, такого редко встретишь. Ты сказал, ты из материального мира?» — внезапно вопросила красавица жена начальника, сидевшая рядом с ним. «Ты культивировал лишь в течение 2000 лет, а достиг такого высокого царства, и притом ты родом из материального мира, это значит, ты рафинировал его сердце царства и уже стал властелином материального царства, верно?» Шух, в это мгновение все присутствующие, включая начальника патруля Гуаня, генерала Ту, всех мировых божеств, его высочества Мэ Юя VII и всех остальных, прошедших отборы, обернулись и посмотрели на Сюэина, властелин материального царства, глава 424, зависть. То, что говорила мадам Санг, не было совсем неправдой. Он еще не культивировался 10 тысяч лет. Он обладал невероятно высоким пониманием мира, и он был из материального мира. Все это, скорее всего, подразумевало, что он был властелином материального царства. Мне просто повезло. Сюэин рассмеялась, естественно признавая это. Лорд материального царства, он действительно лорд материального царства, окружающие божества, которые прошли выборы, были в испуге и завистливо посмотрели на Сюэина. Рыжеволосый мужчина, носивший половинку маски на лице, тоже смотрел на него с непонятным выражением, как будто он не мог чувствовать зависть. Даже седьмой Мэй Юй, который имел чрезвычайно высокий статус, в шоке смотрел на Сюэин. Он внезапно выпалил: «Я завидую брату Донгбо, ха-ха-ха». Патрульный мастер Гуан рассмеялся, а затем вздохнул. «Молодой друг Донгбо, вы действительно знаете, как заставить других восхищаться и завидовать вам. Так как вы достигли такой великой боевой мощи, несмотря на то, что вы так молоды, можно сказать, что ваше будущее невероятно яркое. Даже я завидую тому, что вы, лорд материального царства. Я бы хотел отдать все мои сокровища и мое положение в качестве командира армии Звездного Поля, только чтобы стать лордом материального царства. Как жаль, что это невозможно. Патрульный мастер Гуань, даже если вы родом из материального царства, это не обязательно означает, что вы станете лордом материального царства». Генерал Ту в черном одеянии сказал: «Так как в пределах материального царства существует не так много могущественных богов-предков, что же касается исключительных полубогов, их восприимчивость к законам мира сродни получешуе полукогтям, указатели от кого-то иного могут даже сделать ваш путь культивирования еще более сложным на этом уровне». Сюэин кивнул, когда услышал это. Генерал Ту был прав. Чем выше царство, тем больше понимания. Тем не менее, это было трудно давать указатели во время своего культивирования, если только не было мощного существования, которое долгое время превосходило законы мира. Указатели от них были нацелены непосредственно на самую суть его культивирования. Что касается того, когда он еще был молод, и Си Конг Ян, и другие учили его, хотя, возможно, это было хорошо для обычных исключительных, они все равно ввели его в заблуждение. Однако никто не мог ввести их в заблуждение. Тогда они были просто полубогами. Таким образом, их понимание законов мира было поистине несформированным. Трудность достичь вершины царства божества в течение 10 тысяч лет без учителя, задуматься и постичь все по-своему, действительно слишком сложно. Вздохнул старец в черном одеянии. «У всего есть тинь и ян», сказала прекрасная леди сверху. Несмотря на то, что культивация без наставничества быть тяжелой, в тот момент, когда человек становится лордом материального царства, он может просто изучать технику аватара и оставить одно из своих тел в материальном царстве, в то время как другое покинет его и отправится за приключениями. Даже если мировое божество более могущественное, оно не может убить лорда материального царства. Все присутствующие действительно завидовали. Это было правдой. Никто из могущественных существований не может убить лорда материального царства. Даже те, кто обладает чрезвычайно высокой боевой мощью, близкой к силе могущественного мирового божества 4-го уровня, могут лишь убить одного из аватаров лорда материального царства. Однако его истинное тело по-прежнему будет в безопасности в родном мире. Нужно было только понимать, насколько мало существовало действительно сильных существований во всем мире божеств. Даже попытка оскорбить мощное существование была чрезвычайно сложной. Обычно можно было бы опасаться оскорбить могущественных врагов во время приключений по миру божеств, как бы не оскорбить небрежно существование с ужасающим опытом. Однако, будучи лордом материального царства, это означало, что у него будет существование защитного талисмана, что заставит других дважды подумать о том, чтобы убить кого-то, кто не может умереть. Лорд материального царства может отправиться за приключениями через мир божеств, не опасаясь смерти, позволяя им получить огромные сокровища. Поистине мы вам завидуем. Все присутствующие невероятно завидовали ему. Были и преимущества, и недостатки, у рожденных в мире божеств, и рожденных в материальном мире. Сила мировой энергии в мире божества была намного более сильной, а это означало, что намного легче стать исключительным. Кроме того, те, у кого огромный талант, могли легко получить руководство от сильных старейшин, в той мере, в какой они даже получили ученичество под руководством некоторых могущественных божеств мира. Все мировые божества по крайней мере постигли сердце божества первого уровня. Таким образом, их руководство будет огромным благом, если его получить. При этом культивирование было бы в 10 раз легче, чем в 100 раз. Что касается тех, кто родился в материальном мире, им придется полагаться на себя во все. Чтобы стать божеством самого высокого уровня в течение 10 тысяч лет, это невероятно сложно. Однако, даже если кто-то не стал лордом материального царства, все же гораздо безопаснее культивировать в материальном мире, поскольку не было столько экспертов уровня божества. Везде были свои плюсы и минусы. «Брат Донгбо, ты культивировал технику аватара?» Седьмой Мэй Юй вдруг спросил его, находясь рядом с ним. Все отреагировали по-разному, когда услышали его вопрос. Патрульный мастер Гуань сразу спросил: «Молодой друг Донгбо, это не ваше истинное тело, не так ли?» «Я действительно культивировал технику аватара». Сюэин не чувствовала необходимости ничего скрывать и кивнул. «Почему вы?» Патрульный мастер Гуань покачал головой, когда услышал это. «Ваша душа будет разделена пополам, когда вы культивируете технику аватара, которая повлияет на ваши способности осознания. Почему вы просто не продолжали культивировать и не ждали следующего праздника цветочного бесчисленности?» Сюэин рассмеялась. «Подождать еще 10 миллионов лет? Я не пытаюсь быть эгоистичным, но я чувствую, что давно бы стал мировым божеством». Патрульный мастер Гуань и другие присутствующие божества мир были согласны с этим, учитывая, что через 2000 лет он достиг своего нынешнего царства, было бы действительно легко стать мировым божеством в течение 10 миллионов лет. «Прошло 10 миллионов лет, я не смог бы принять участие в празднике цветов бесчисленности и насладиться настоящими плодами цветов бесчисленности». Сюэин рассмеялась. «Кроме того, я уже достиг границы в своей культивации и чувствую, что я всего в одном шаге от того, чтобы стать мировым божеством. Однако, этот шаг действительно сродни пропасти между небом и землей, это займет довольно долго времени. Поэтому я решил просто культивировать технику аватара, чтобы принять участие в празднике цветов бесчисленности, в то же время используя эту возможность, чтобы улучшить мою боевую мощь и перейти ко дворецу Бога, чтобы я мог стать учеником под руководством мощного существования в будущем». Прекрасная дама сказала: «Молодой друг Донгбо определенно получит мощное существование, как только вы сможете добраться до Дворца Бога. Если у меня будет мощное существование, направляющее мою культивацию, я верю, что мне потребуется намного меньше времени, чтобы прорваться через этот последний шаг», — рассмеялся Сюэин. «Чтобы иметь возможность испытать праздник цветов бесчисленности, возможностью насладиться истинными плодами цветов бесчисленности и даже иметь шанс стать учеником под мощным существованием. Все эти факторы в совокупности заставляют меня подумать, что это определенно стоило развивать технику аватара. Это верно, это и плюс, и минус. Плоды цветов бесчисленности невероятно полезен для души, он мог бы покрыть потерю, которую он понес от расщепления своей души напополам». Многие мировые божества понимали решение Сюэин. Либо он мог продолжать культивировать в течение 10 миллионов лет, или он мог стать еще более ослепительным существованием ранее, участвуя в празднике цветов бесчисленности и стать учеником под мощным существованием, или, чтобы стать еще более ослепительным даже раньше, участвуя в празднике цветов бесчисленности, став учеником могущественного существования. Если бы они были на его месте, они, скорее всего, выбрали бы второй вариант. Выборы в горном городе Ву Звездного были еще не закончены, но, несмотря на случайно проходящего человека, мировые божества, сидящие на высокой платформе, продолжали болтать между собой и Сюэин. Было ясно, что статус Сюэин стал намного выше в их сердцах. Наконец, после 12 дней, выборы в горном городе Ву Звездного Поля подошли к концу. Дамы и господа, как часть предстоящего праздника цветов бесчисленности, наши выборы в горном городе Ву подошли к концу. В общей сложности 16 божеств из нашего горного города Ву Звездного Поля прошли выборы, с такими экспертами, как Донгбо и седьмой Мэй Юй среди них. Я считаю, что в предстоящих выборах префектуры божества нашего горного Ву смогут продемонстрировать свою боевую мощь и представлять всю префектуру в спокойном море, участвуя в окончательном выборе Дворца Бога перед Его Величеством и многими мощными сущностями. Голос начальника патруля Гуана был наполнен уверенностью, когда он говорил это. Солдаты божества под ним начали сопровождать бесчисленное количество зрителей из региона кровавой бойни и были заняты поддержанием порядка. Поехали. Патрульный мастер Гуань огляделся. Те 16, которые прошли звездные выборы, следуйте за мной в мою резиденцию. Мы останемся там на год, а затем продолжим движение до столицы префектуры. Вы можете привести с собой друзей или подчиненных. Моя резиденция, безусловно, достаточно огромна, чтобы вместить всех. Те, у кого высокая боевая мощь, обычно имеют несколько подчиненных и последователей. Патрульный мастер Гуань, мадам Сонг, генерал Ту и остальные мировые божества все поднялись в небо вскоре после того, как он это сказал. Седьмой Мэй Юй, Сюэин и другие 14 божеств тянулись за ними со своими людьми. Сюэин просто привел Юньхай, а седьмой Мэй Юй привез большое количество людей. Позади него тянулась группа женщин-прислужниц в белых одеяниях. Все они были экстраординарными божествами, так что они, вероятно, были сильнее солдат армии. Донгбо, я сойду с ума от волнения из-за этой битвы, Юньхай сказал, когда он полетел рядом с Сюэин. Разве мы не должны рассказывать клану Ся об этом, чтобы они тоже могли быть счастливы? Иди вперед и скажи им, рассмеялся Сюэин. Хорошо, дай мне минутку, чтобы рассказать им. Лиловый Гром и другие наверняка будут счастливы. Юньхай редко бывал в восторге, как этот. Сюэин просто улыбался, когда они следовали за патрульным мастером Гуаном. Хотя Сюэин и другие не летали быстро, само пространство искажалось и трансформировалось, так как патрульный мастер Гуань контролировал горный город Ву. Прошло всего несколько минут, чтобы экстравагантная резиденция патрульного мастера появилась на горизонте. Глава 425. Цзин Цу становится божеством. Сюэин и Юньхай на время остановились в официальной резиденции начальника патруля, а в другой области мира божеств. Божества предки клана Ся, те, что были еще живы, все получили известие, присланное Юньхаем. Дунбо прошел отбор звездного поля и разбил свирепого воина-шамана одним движением. Дружелюбный старичок, в это время находившийся на планете, император Лилового Грома, впал в бурный восторг, едва услышал известие. Это великолепно. И самый первый раз, что божество из нашего клана приняло участие в празднестве цветка Мириад. Я определенно должен поехать посмотреть отбор префектуры Спокойного моря. Пусть в армии все подчинено распорядку, но это не значит, что люди в ней бесчувственны. Насколько для них грандиозно было празднество цветка Мириад, армия, разумеется, позволяла солдатам посылать туда аватару божества, чтобы посмотреть отборы. Да в сущности, их самих она посылала на место отборов, отрядами, безвозмездно. Император Лилового Грома не поехал смотреть отбор Звездного Поля, поскольку был погружен в изучение дао врачевания. Однако был определенно готов отправиться сейчас, когда узнал, что Дунбо будет участвовать в отборе в столице префектуры. Празднество цветка Мириад во Дворце Бога, отбор в столице префектуры. Многие представители старшего поколения клана Ся получили похожие послания о Сюэине. Когда божество вершинного уровня, странствующий воин монархалого пламени получил известие, оно его крайне воодушевило. Великолепно, чудесно, надо мне поехать посмотреть, как он выступает на отборе в столице префектуры. Парень что надо, Дунбо вправду внушителен, разбил свирепого воина-шамана одним движением, моя боевая мощь слишком низка, а я оскорбил могущественного врага, и вот должен теперь жить постоянно скрываясь. Почему бы не отыскать Дунбо в столице префектуры и не попросить его о помощи? Из многих божеств предков клана Ся лишь несколько избранных решили посетить столицу префектуры Спокойного моря. Некоторые были слишком бедны и решились просто-напросто продать какие-то из своих сокровищ божеств и добыть по 20 кристаллов божеств, чтобы мочь рассчитывать на Сюэина в будущем. Ведь Сюэин был эдакой огромной мощной ногой, за которую они могли уцепиться, и будущее их стало бы более благополучным, если бы они это сделали. Сюэину предстоит стать еще сильнее в эти грядущие дни, и тогда он должен с большим вниманием относиться к этим божествам из клана Ся. Не только божества предки клана Ся от известия преисполнились гордости и бурного восторга, но даже и несколько представителей клана в материальном мире, заслышавшие о том, что Сюэин прошел отбор звездного поля на празднестве цветка Мириад. Это поколение все убывает и убывает. Одетый в белое, Сюэин взирал на мир, стоя на вершине снежной горы. Его взор обладал способностью проникать сквозь пространство как таковое, и он мог видеть весь королевский город клана Ся. Исполнилось ровно 2300 лет, как Сюэин культивировал. Даже если вычесть время, проведенное в среде, ускоряющий ход времени, то занимался Сюэ аж 1700 лет. И так много лет прошло с тех пор, как глава дворца Чень, властелин горы Хэ, Сы Куньян, градоначальница Бу, великий старейшина, глава дворца, учитель Гунью и почти все остальные достигли предела протяженности своей жизни. Впоследствии истинное тело Сюэина даровало им новые тела из плоти, а затем отправило их в утес Багровой горы. Что до Пуяна Бо, Чжана Пэна и Юэфэна, к сожалению, у этих добрых братьев Сюэина не получилось стать полубогами, и они тоже были отправлены в утес Багровой горы. Младший брат Сюэина Циньши наконец, после подробных наставлений Сюэина, смог стать полубогом. Однако поскольку ему это удалось едва-едва, по расчетам Сюэина младшему брату, скорее всего, не суждено было стать божеством, и наверняка предстояло воссоздавать тело из плоти, для чего нужно было его также отправить в утес Багровой горы. «Сюэин, о чем ты думаешь?» – спросила Цзин Цу, появившись рядом с мужем. «Произошло несколько радостных событий, но люди, с кем я мог бы разделить радость, малочисленны и разбросаны по миру», – отвечал Сюэин. «А не намерен ли ты рассказать Юеру и Цинья об отборе звездного поля на празднестве цветка Мириад?» – спросила Цзин Цу. «Не стоит сообщать им об этом», – отвечал Сюэин. «Нам сначала нужно их как следует закалить, а затем отправить в утес Багровой горы, как только их боевая мощь достигнет достаточного уровня. Таким образом они смогут стать почетными учениками утеса Багровой горы и продолжить закалять себя в нем». Цзин Цу несколько встревожило услышанное. «Испытания в утесе Багровой горы крайне опасны для Юэра и Цинья.